«Кузьмич?» — набычился Денис. «Ты извини, я со своим!» — шмыгнул носом древний бог и начал извлекать из котомки припасы. «Никогда не знаешь, предложат тебе выпить на чужом застолье или нет». На столе появилась четверть желтого мутняка, несколько сваренных у мудири картофелин, головка лука, краюха хлеба и шматок сала. Напоследок граненый стакан. «Кальвадос?» — кивнул на пузырь Денис. «Ага». «На яблочках с райского сада настаивал», — полюбопытствовала Кэтран. «На них, на самых». «А чё мутный такой?» — все так же мрачно спросил Денис. «Не уследил за аппаратом. Пришлось перегонять и по новой на яблочках настаивать», — пояснил Велес, неторопливо наполняя стакан. «Ну, за встречу!» Денис и Кэтран подняли свои кубки, чокнулись со стариком, но сами пить не стали, настороженно глядя на дергающийся кадык старика, смакующего свой кальвадос. «А ты знаешь, Кузьмич, меня ведь там на земле убили!» — мрачно буркнул Денис. Велес поперхнулся, и кальвадос чуть не пошел из него обратно. «Нет, ну что ж ты под руку-то?» — просипел он, отчаянно кашляя. Старик стряхнул с дряблых век выступившие на глазах слезы. «А то я не знаю, что тебя там убили!» Кузьмич сдернул со стола бутылку гномьей водки, прямо из горла запил, неудачно пошедший внутрь кальвадос шумно выдохнул. «Последнее время гномы водку паленую гнать начали, но все равно полегчало. Хорошо пошла!» Старик соорудил из краюхи хлеба и куска сала бутерброд, вдумчиво закусил. «Кузьмич, а ведь он прав. Его там убили. Не можешь ты его обратно на землю взять?» — вцепилась в руку Дениса Кэтран. «За то, что тебя там убили, Вальке Шибалину спасибо скажи». Кузьмич выдернул из котомки пахнущую свежей типографской краской книгу и выложил ее на стол перед Денисом. Денис взял ее в руки. «Последняя ошибка темного мастера», — медленно прочитал название на обложке. «Красиво излагает. Но вот за то, что он меня в этой книге шлепнул, я бы его...» — прорычал Денис, сминая в руке кубок. «Вот потому я его с собой сюда и не взял», — пояснил Велес. «Короче, так, мальчик, мы там...» — ткнул он пальцем вверх. «Посовещались и решили, что на земле тебе делать нечего. Остаешься здесь окончательно». Кэтран при этих словах радостно взвизгнула, вылетела из-за стола и расцеловала старика в обе щеки. «Хм, приятно!» — облизнулся Велес и совсем не по-стариковски начал поглаживать жену Дениса по спине, опуская руку все ниже и ниже. «Может, еще чего хорошего вам по дружбе сказать?» «Но-но, старик, губу-то не раскатывай!» Денис оторвал Кэтран от увлекшегося бога и посадил принцессу к себе на колени. «Ну, тогда с хорошими новостями покончим. Сам понимаешь, особо развернуться мы тебе не дадим. И без того сил немерено набрал. От черных крылышек ты и сам отказался, молодец. А белый тебе подавно ни к чему. На небе и без тебя тесно. Так что прыгай по измерениям геи, как обычный человек, и защищай их от всякой нечисти. Думаю, сильно она вас теперь доставать не будет. Хорошо вы приложили темного мастера на этот раз». Старик поднялся, выдернул из сугроба лыжи, бросил их на снег и сунул в крепление свои ноги в валенках. «Подожди, Кузьмич», — заволновался Денис. «Объясни напоследок одну вещь». «Какую?» «В чем была последняя ошибка темного мастера?» «А ты так и не понял?» «Нет». «Ну ты деревянный. Ладно, так и быть, смотри». Кузьмич щелкнул пальцами, и мир ожил. Загомонили гости, зашумело пьяно застолье. — Ты не туда, ты вон туда смотри! — кивнул в сторону окна Кузьмич, которого по-прежнему, кроме Дэна и Катран, никто не видел. За окном с радостным визгом гоняли по просторному императорскому парку Тутти с Валентиной, а над ними летали три призрачные фигуры с белыми крыльями. «Охренеть!» — только и смог сказать Денис, рассмотрев, кто порхает в воздухе над детьми. Балдео, Бывалини и Труссарди внимательно следили, чтобы заигравшиеся дети не порасшибали себе лбы. «Вот она, главная и последняя ошибка темного мастера», — хмыкнул Кузьмич. «Он так хотел заманить тебя в ловушку, что приказал своим демонам любыми путями сохранить в целости и сохранности приманку. И ради достижения этой цели позволил им сделать то, что демонам делать категорически запрещается». «Что именно?» Денис по-прежнему ничего не понимал. «Он позволил им любить охраняемые объекты. И они полюбили. Так полюбили, что, обеспечивая им безопасность, сами того не подозревая, стали творить вокруг себя добро. А демоны и добро — понятия несовместимые. Думаю, если бы твоя дочка, а магический потенциал у нее просто дикий, темного мастера не прихлопнула, эти ребята и сами бы с ним справились. За детей они теперь порвут любого. Так что ваше потомство обзавелось недурными ангелами-хранителями». Кузьмич приветственно махнул рукой и медленно растаял в воздухе. Конец книги.